Глава 17. Вскоре, после пробуждения моего и начала предопределенного свершения, я погрузился в некое безбрежье неповторимых проявлений ваших особенностей, вплотную соприкоснувшись с большим разнообразием всевозможных ваших добрых и недобрых эгоистических усилий. Ибо даже добрые дела ваши неизбежно, волею сложившейся закономерности, привязаны к эгоистическим особенностям накрепко. Мое познание вам присущего при этом продолжилось, и, к чему сложно было прикоснуться в период до пробуждения, я смог сполна узреть во времена своего настоящего бодрствования. Велик и мудр Отец, что милостиво и заботливо удерживает дух мой, иначе давно уже сгорело бы сердце плоти моей от увиденного. Ибо только во благо ваше рожден я, и воистину счастье испытать смогу, только когда увижу начало вашего всеобщего восхождения. Мне трудно рассказать вам о том, что значит дорожить всеми вами одинаково, независимо от того, принимаете ли вы меня или гоните, восхваляете ли меня, или в обилии выплескиваете к сердцу моему помои клеветы из уст своих безудержно. Но я равно приношу всем вам дух мой, и каждый из вас может пользоваться им немеренно, ибо безмерна сила духа моего, так как она с отцом моим связана, и не иссякнет источник сей, отцом вам подаренный. Но только пока я во плоти, вы имеете возможность дополнительно черпнуть силы животворящей. Не должно думать, что Отец ваш не додает вам силы Духа Святого Своего без меня. Когда Отец сотворил вас, Он связал каждого из вас с собой нитью благодатной, по которой беспрестанно поступает сила Отца к вам в таком объеме, чтобы это составило наиболее благоприятные условия в естественном вашем развитии. Поэтому, когда я вне плоти, вы связаны только с Отцом Великим, получая от Него все для вас жизненно необходимое, независимо от того, какому вероучению вы принадлежите временно и продолжаете ли играть в игрушки, поклоняясь идолам. Воистину, Отец не смотрит на эти внешние поиски ваши, но на то, какие усилия внутренние вы прилагаете к тому, что уже осознали как правильное. Когда же приходит час моего очередного воплощения, то мое появление среди вас нарушает ваш естественный ритм жизненных проявлений. Со времени моего пробуждения начинается искусственное ускорение всех ваших жизненных процессов, что особенно уверовавшим в мое неизбежно приходится увидеть, как за год они словно десятилетия прожили, а через десятилетия увидят, словно прошли века. В период моего свершения временные интервалы намного уплотняются, что и вынуждает резко активизироваться вашему жизненному ритму. Поэтому мое появление среди вас не должно быть частым, но строго предопределенным. Когда при естественных, присущих вам возможностях, вы будете оказываться неспособными самостоятельно правильно преодолеть возникшую естественную на вашем пути жизненно важную преграду, будет всегда появляться необходимость искусственного, кратковременного видоизменения ритма и направленности вашей жизнедеятельности. Это и будет временем моего очередного появления среди вас. И когда в такой период я прихожу призвать вас сделать нечто гораздо большее во спасение ваше, то я неизбежно призову вас сотворить что-то вам неприсущее, для исполнения которого сил ваших собственных будет недостаточно. Тогда и сила Духа моего в помощь вам. Ибо когда я появляюсь во плоти, дух мой значительно приближается к вам. Но мне сложно будет помогать вам, если вы станете призывать имя мое как лицемеры, вспоминая обо мне в минуты трудные и забывая, когда все проходит, начиная опять творить противозаконное. Ибо будет все более грубеть существо ваше, и помощь моя будет сказываться все более незначительно. И только лишь искренне принимающий меня в сердце свое, в доверии наибольшем, в стремлении самоотверженном исполнить слово мое, позволяют духу моему с течением времени все более влиять благостно на качества ваши. Тогда при любом призыве ко мне всегда станете способны преодолеть силу тьмы, какой бы она ни была, преодолевая преграды любые на пути оказавшиеся. Но главное при этом, в жизни своей вы и обретаете ту реальную возможность сотворить для вас в это время поставленное, что невозможно было сделать в обстоятельствах вам естественных. Помните, что прежде всего истинная моя помощь вам — это слово, которое провозглашу для вас во исправление ошибок ваших бесчисленных, погибелью вам угрожающих, где раскрою вам закономерности множества, открывая глаза вам на все усилия ваши неправедные. И с помощью истин бесчисленных я готов подробно отметить каждый шаг пути во спасение ваше предстоящего, тем самым задавая вам направленность вашего истинного дальнейшего восхождения. Но это уже сторона, противоположная той, в которую вы бредете уже тысячи лет, проливая слезы и кровь во дикости до предела неразумной. И ныне, воистину, готов сказать всем вам во всеуслышание, что ни один из вас не движется в сторону нужную, лучами любви Божией согретую, независимо от того, какому вероучению сердце свое посвятили вы. Ибо даже те, кто назвал себя верующим во свершение мое первое, никогда не прикладывали труда самоотверженного во исполнение истин простых и немногочисленных, не считая мужей некоторых достойных, но единицами которых сосчитать можно. Не стали постигать глубину истин волею Бога оставленных, но покрыли их понятиями лживыми и многочисленными, в угоду эгоизму своему подстроенными. И тогда назвали слепые сами себя способными вести слепых. С тех пор сами двери найти не могут, и остальных множеством немалым отвлекают на блуждания свои строптивые. Только теперь уже к яме бездонной вплотную всеведущие пришли. Извратили понятиями придуманными суть мою, что есть закон от Бога поставленный, и стали в обилии прежде поклоняться телу моему в древности данному, тогда как я учил поклоняться в духе только Богу великому, Отцу одному и вселюбящему. А тело мое есть лишь возможность донести до вас доступно сокрытое во мне, но не тело мое есть суть моя. Поэтому не в гибели и в воскрешении тела своего я приходил показать суть спасения, но именно в самоотверженном исполнении законов моих, в которых я и проявляюсь в помощь вам, и отчего только лишь возможно воскрешение ваше к жизни истинной. До той поры, пока законы и истина моя находятся между вами в почтении, и вы обязательно стремитесь самоотверженно исполнить их достойно, до той поры и я пребываю с вами рядом, и мы воистину неразлучны вместе. И тогда Отец во мне, и я в вас, и вы во мне, и все мы едино. Но если вера ваша Богу сводится только к ритуальным действиям, а законы мои вы почитаете только устно, то я не смогу пребывать рядом с вами. Ибо я способен жить среди вас только через дела ваши, исполняющие закон мой во славу Божию в каждом действии жития своего, но не через слова, почитающие имя плоти моей древней, сколь бы громко и часто вы не призывали его. Поэтому только там, где собираются во имя мое, исполняя достойно мое, там и я среди них. Но там, где собираются во имя мое, при любой возможности сторонясь исполнения моего, там только осквернение происходит, и я не буду там, каким бы множеством такие ни собирались. А значит, всяк самоотверженно исполняющий слово мое, спасение истинное обретает, и только тогда в сердце своем мне, как хозяину, быть позволяет. Если однажды сказал, что я есть путь истинной жизни, то значит ли поклонение пути равнозначно идти по нему? Будет ли поклонение истине все одно, что исполнять ее? И сравнится ли поклонение жизни самому житию протекающему? Вы не стали постигать истины мои, однажды вам оставленные, которые только лишь и возможно постигать трудом собственным и самоотверженным, но попытались разумом понять, что служит эгоизму рабски. Поэтому и разделили вас меж собой толкования ваши ложные, ибо словно дом на песке строить стали, подменив слова мои собственными. Когда вы стремитесь проявить любовь к родителям своим земным, вы стараетесь через внешние усилия опрятными проявить себя пред лицем их. И, увидев внешне выраженную опрятность вашу, родители радуются и хвалят вас, не ведая о скрытых неопрятностях во сути вашей. Иное дело — Отец ваш Великий, который никогда не обращает внимания на опрятность внешнюю во время ритуалов ваших, но все внимание Его на ваше внутреннее, что легко видно во все дни всех усилий ваших в жизнедеятельности среди ближних и всего живого природы Матушки. Нет смысла говорить о любви к имени моему древнему, тогда как дела ваши злы, а вы в самолюбовании купаетесь. То, что однажды, в одни свершения первого, на древней израильской земле, я заложил во благо ваше, как самое дорогое и истинное, последователи по неведению, но под влиянием эгоизма своего, неизменно успешно извратили толкованиями многочисленными и превратили в самое неприглядное, по сути, вероучение на земле, где даже главную, жизненно важную заповедь о любви бескорыстной и самоотверженной изменили толкованиями так, что она полностью утратила истинный смысл свой. Хотя само учение в обществе вашем стало общеизвестным, а объединение достаточно многочисленным. Но что в обществе, где все представители его всецело устремлены к выгоде и удобствам, а также к почитанию персоны своей, может быть популярным? Ибо в истинах самих, что стали якобы основой христианства, я закладывал принципы противоположные, постигая достойно которые, к выгоде мирской не придешь, познавая которые, удобства общепринятые не обретешь, исполняя самоотверженно которые, почитание себя в тягость воспринимать будешь. Поэтому не истины, учащие полному бескорыстию, искренней самоотверженности и кроткому смирению, послужили основой возникшего удобным для множества вероучения, но толкования многословные, эгоизмом пропитанные, легли в основу ту. И не нужно стало множеству великому после того резко изменять жизнь свою, но, продолжая ее вести по принципу прежнему, обрели спокойствие мнимое от того, что нарекли себя христианами. Критерием правильности не может быть многочисленность в обществе блуждающих, точно так же, как в свое время огромной многочисленностью против одного утверждали, что земля плоская. Даже в лоне самого объединения верующих, когда их число становилось большим, стали появляться единицы тех, кто решил самостоятельно сделать смелый шаг по истине в зависимости от искреннего, собственного понимания, а не как считало удобным остальное множество. после жизни тех достойных тружеников, имена их чтить начинали ленивые духом. Узнавая впоследствии о святости подвигов таких, все же не устремлялись массово к деланию подобного, по примеру явленному. И лишь прикрываясь оправданиями многими, в которых якобы скрывается воля Отца, все остальные лицемеры признают слабость и греховность свою. Но только слабость и греховность свою вы признаете громко не для того, чтобы впоследствии трудом самоотверженным победить их, но для того, чтобы всегда оставаться с ними в тиши и удобстве, услаждая эгоизм свой. Воистину, то, что в сердце вашем, не укрыть вам вовек, и грязь эта видна повсеместно. Каждый из пороков и слабостей, имеющихся ныне у вас, возможно побеждать только усилием подвигов. А значит, если вы на то не решились, не называйте себя верующими, ибо на устах ваших слова о вере своей только сквернословием будут. Воистину, ныне жажду чистоты веры в вас, но не смогу помочь вам сделать праведное, пока страстно почитаете обратное. Не церковь Божию ныне созидают руки ваши, но человеческую, ибо славы человеческой прежде ищете, убоявшись претерпеть за славу Божию. В невежестве вы сочли, что достаточно уверовать, чтобы спасенными оказаться. А ныне смотрю на уверовавших, и сердце горечью обливается. В громком крике о любви к небесам заручиться спасением желаете, а ногами, цветы раздавив, сути горя того не внимаете. И как только наступит пора, вы наброситесь хищно на ближнего. Заклеймив его словом «прельщен», вы с усердием травите изгнанного. Неужели вы считаете, что дела, противные Богу, невозможно облечь именами церковными? Во сути дел надо искать Господнее, а не в названиях, что так легко примиряются. Не названиями определяют дела праведные, но по характеру исполнения их. А вы испугались вглядываться в изменчивое и приковали взоры свои к вывескам неподвижным. Ибо в соприкосновении с изменяющимся нужно всегда быть бдительным, а у вывески можно подремать, преклонив голову к поверхности ее. Вот и не заметили вы при этом подмену ценностей, и под вывеской «Свет» воцарилась тьма кромешная. А там, где Бог к вам руки простер, туда глядят ныне спины ваши. О, люди мира, обретающие ныне тупик на пути долга! Все больше ныне слышу глас ваш, страхом и злобой преисполненный. Все более колеблется основа под стопами вашими, и все неистовее взоры ваши алчно выискивают виновного. Во слепости своей вы однажды преклонили главу свою предмамонную, и сомкнулась на шее вашей цепь и звенью металла драгоценного. Но что есть цена металлу тому, отлитому в горниле жадности вашей? Не во прах ли быть развеяно ему, растертым меж ладоней времени? И вот то, что праху подобно, шею вам опутало, а вы дорожите цепью той, продолжая ублажать мамону просьбами. Что же вы ищете спасения в стране рабства, доискиваясь помощи мамоны бессердечного? Не духом света вскормлены уста его, но зловонными соками вашей злобы и зависти. Доколе же служить будете мамоне нечестивому, возвысив законы его над сердцем своим цены невиданной? Вы усердно служите в садах мамоны того, где репей и чертополох насажены в обилии, и оттого извратился вкус ваш за столетия долгие. А теперь уже и плода виноградного не жаждете. Плода виноградного от лозы вечности, рукою отца вашего посаженной. Что ж вопить ныне вам, когда удел несчастья своих вы избрали самостоятельно, доверив жизнь свою ценностям ложным, вы тщетно ждете наступления дня благополучия. Но не в сторону дня того вы бредете, покрывая столетия, ибо доверились жадности своей, поводырем ее себе поставили, и вот шум сквозь столетия беспокоит землю. Пыль великая от бредущих пеленой серой солнце сокрыла. Ненависть продолжает сжигать глаза сердца человеческого, что всегда помогать призваны. А когда глаза сердца ослепнут, яма, заполненная мерзостью, домом навеки станет для блуждающих. Шум мира строится голосами возмущенных, а голоса скромных беззвучны. Но именно мелодия этого беззвучия благообразно окрашивает жизнь. И чистое сердце тянется только лишь к этим колебаниям. А шум мира состоит из звуков несдержанных. Это не глаз, прославляющих истину, но скрежет ущемленного самолюбия, пронзительный скрежет жаждущих отмщения. О, сколь великое невежество вижу я ныне, слыша глаз негодующий об отсутствии справедливой мести». Но не от справедливого ли воздаяния исказилось гримасой боли и горечи лица ваши? А вы торопитесь сказать о невиновности собственной. Как долго вы мнили себя героями, смотрясь в отражение луж заболоченных, сердце же трусливое гневом скрывая? Но не в состоянии вы решить осложнение устами мудрости, и лишь кровь проливая удовлетворение находите». Велика жажда мести в вопле оглушительном, звучащем ныне из уст озлобленных. Неужто ли не напились вы крови за века долгие? Что стало с тобой, род человеческий? Ведь не на пролитие крови порожден ты, но на умножение жизней. А что ныне можешь ты сказать в оправдание свое? Только скрежет зубов, заглушает речи здравые. Доколе же вы будете страшиться правды и истины, света правды, о сути своей истины? Вы долго мнили себя вполне добропорядочными, но лишь продавали улыбки свои, ожидая платы незамедлительной. Иллюзия радужная служила очками для глаз ваших, ибо не тронут был интерес ваш, потому и звучали слова пристойные. Но отныне задеты станут в корне интересы ваши неизбежно, и очки радужные ваши треснут, открыв взору реальность пребывающую. Взгляните ныне на лице свое. Неужто ли увиденное вы назовете человеческим? Как гиены, без спада ли жизнь не видите, взором алчным неустанно жертву разыскивая? О, корыстолюбцы, жаждущие великих почестей, вы укрываетесь обширными лозунгами о благих намерениях, но лишь эгоизм свой услаждаете, взбираясь на помостки всевозможных больших и малых престолов. Вы страстно алчите облепить одежды свои предметами блестящими, словно ель новогоднюю украшаете себя ко дню праздничному. Но вот так же, как и ель срубленная, простоит украшенное время короткое, а потом, словно сор ненужный, будет брошена прочь, такова воистину и судьба ваша. Вы подрубаете себя, вергаясь в рабство корысти собственной. И что ж тогда благие побуждения ваши? Вы, как неистовые гончие, устремляетесь к иллюзорным высотам, в азарте толкая друг друга и наступая на головы упавших. Но из тумана сотканы вершины те, где во время ночи долгой смёрзшиеся капельки образуют на время ночи помост мерцающий. И лишь до рассвета быть ему, а с лучами солнечными испытать вам падение неизбежное. Но ведь вы не дети ночи, и только солнце знает улыбки ваши многообразные. Коросты покрывают ныне лица ваши, ибо отворачиваете их постоянно в страхе от лучей правды. Лишь напиток лжи пьянит разум ваш, но вы же судить обо всем устремляетесь. Не будет ли вывод ваш с червями могильными перемешан? Обратитесь, сердца ваши, и лица к потокам правды и истины, не устрашась боли возможной, ибо срослась уже грязь с плотью вашей, и скрести ее будет непросто. Мужеством опоясайте чресла свои, терпение щитом послужит, а стремление пусть копье заменит. Пусть не жажда победы над ближним ведет вас, ибо в этой битве поверженным всегда будет нападающий.